«Говорите за себя», — сказала однако Дороти. Все больше прежнего старались помочь. Гарриет нельзя было готовить, делать домашние дела. Нельзя ничего. Ее надо было обслуживать. Услышав новость, каждый сначала смотрел оторопело, потом начинал шутить. Гарриет с Дэвидом входили в комнату, полную болтающей родни, и, поняв, что хозяева здесь, все замолкали. Гости наперебой порицали их. Роль Дороти в поддержании хозяйства в этом доме получила всеобщее признание. Ограничение зарплаты Дэвида, не такое уж большое, в конце концов, упоминались тоже. Звучали шутки о том, как, наверное, отреагирует их на новость Джеймс. Потом начали подразнивать. Их хвалили за плодовитость и шутили насчет влияния спальни. Они с легкостью отвечали на шутки. Но во всех этих кривляниях был какой-то дурной привкус. И на молодых Ловотов смотрели уже не так, как прежде. Спокойная настойчивость и терпение, которые свели их вместе, которые вызвали к жизни этот дом и собрали в нем всех этих непохожих людей со всех концов Англии, да и всего мира. Джеймс ехал с Бермуд, Дебора из Штатов, и даже Джессика обещала ненадолго появиться. Эти качества, какими бы они ни были, эти жизненные требования, которые прежде воспринимались с уважением, неохотным или щедрым, теперь обнаруживали свою изнанку. В том, как бледная и угрюмая Гарриет лежит пластом на кровати, потом спускается вниз, с твердым намерением влиться в общество, но, не сумев, снова уходит к себе. В мрачном терпении Дороти, которая работает от зари до зари, а нередко и ночью, и в капризах и жалобах детей, особенно маленького Пола, постоянно требующих внимания. Из деревни пришла новая девушка. Ее подыскал доктор Брэд. Как и три предыдущие, милая, ленивая, не понимающая, что делать, пока ей прямо не укажут, уязвленная объемом работы, который требуют четверо детей. Но при этом ей нравилось, когда люди сидят и беседуют. Нравилась непринужденная атмосфера, и скоро она уже ела за общим столом и праздно сидела с гостями. Ей казалось вполне нормальным, если кто-то из них ее обслуживал. Все понимали, что как только милый домашний праздник закончится, она найдет повод уйти. И праздник закончился немного раньше, чем обычно. Не только Джессика, приехавшая в ярких летних одеждах, без всяких уступок английской зиме, кроме одного легкого вязаного жакета, вспомнила о разных других людях, которым тоже обещаны визиты. Упорхнула Джессика, с ней Дебора, следом Джеймс. Фредерику надо было заканчивать книгу. Восторженная школьница Бриджит, увидев, как Гарриет лежит пластом, прижимая ладони к животу, и стонет от непонятной боли, а слезы текут по ее щекам, настолько поразилась, что расплакалась. Она всегда знала, что все это было слишком хорошо и не могло продолжаться долго, и с тем вернулась домой к матери, которая совсем недавно вторично вышла замуж и не особо обрадовалась дочери. Деревенская девчонка сбежала, и Дэвид стал подыскивать в Лондоне опытную няню. Сам он бы не потянул этого, но Джеймс сказал, что будет платить, пока Гарриет не станет лучше. Так он сказал, непривычно ворчливо, давая понять, что, по его мнению, если Гарриет сама выбрала такую жизнь, не стоит ждать, что кто-то будет оплачивать все ее счета. Но няню они не нашли. Все няни хотели или ехать за границу в семью с одним ребенком, пусть двумя, или оставаться в Лондоне. Маленький городок и четверо детей плюс ожидаемый пятый отпугивали их. Вместо этого помогать Дороти приехала кузина Фредерика, по имени Элис, вдова, придавленная несчастьями. Элис была шустрая, суетливая и нервная, как маленький седой терьер. У нее было трое взрослых детей и внуки, но она объяснила, что не хочет быть им обузой. И Дороти отпускала по этому поводу колючие реплики, которые Гарриет воспринимала как обвинение в свой адрес. Дороти не радовала перспектива делить влияние с другой женщиной ее возраста, но тут уж ничего не поделаешь. Они видели, что Гарриет ни за что не может как следует взяться. Та снова побывала у доктора Бретта, потому что не могла ни заснуть, ни расслабиться из-за активности плода, который как будто старался разорвать ей живот и выбраться на свет. «Только посмотрите на это!» — сказала Гарриет. Живот у нее вспучился, заволновался и опал. 5 месяцев! Доктор провел обычный осмотр и сказал. «Плод великоват для 5 месяцев, но в пределах нормы. У вас когда-нибудь были подобные случаи?» Вопрос Гарриет прозвучал резко и повелительно, и доктор взглянул на нее с тревогой. «Определенно, я видел энергичных младенцев», — ответил он сухо, но Гарриет настаивала. «На 5-м месяце? Вот таких?» И он ушел от ответа, извернулся. «Как это восприняла Гарриет?» «Я дам вам успокоительное», — сказал он. Для нее. Но сама Гарриет хотела этим хоть как-то успокоить ребенка. Теперь, не решаясь обратиться к доктору Бретту, она выпрашивала транквилизаторы у друзей и сестер. Дэвиду она не говорила, сколько пьет таблеток. И это было впервые, когда она что-то скрывала от мужа.